Если мы хотим удовлетворить Кришну этой деятельностью, мы должны понять, какое действие удовлетворяет Кришну, а какое не удовлетворяет. Что Кришна считает действием, а что он считает бездействием. Если мы очень много заработаем денег и воспитаем очень толстых детей, Кришна будет доволен? А? Ну так о чем речь? Ну если мы даже свою маленькую-маленькую зарплату будем пополам делить с теми, кто проповедует сознание Кришны, распространяет и так далее, браманам и вайшнавам жертвовать. Если мы будем поддерживать храмы, где поклоняются и происходит поклонение Вишну, способствовать харинама санкиртна яге этими средствами. Как ты думаешь, Кришна будет доволен? Или он будет доволен, когда много денег и толстые дети? Так вот, надо понять это. Что у вас очень хороший дом, очень. И Кришна говорит, о, ну ты мой преданный, ты несомненно вернешься ко мне. А у вас еще домишки такие, оставайтесь здесь. Кришна не коммерсант, не надо его рассматривать так, что он так счастлив, что у вас новый офис там или что-то еще, новая машина или новая квартира. И все это вы получили не от него еще к тому же, а от материальной природы. Потому что вы очень удовлетворили Дургу своими тапасями, аскезами. Поэтому, говорится, глупцы поклоняются полубогам, неразумные. Поклоняются полубогам в соответствии со своей собственной природой. Выдумывают сами какие-то правила, предписания, там всякую муру. Преданный, он очень хорошо знает, что более ценно. Не опоздать на приветствие божеств или не опоздать на какую-то материальную деятельность. Он очень хорошо различает эти вещи. Поэтому постепенно в нем развивается это понимание важности, что более важно, что является долгом души, а что является материальной деятельностью, которая ничего общего с душой не имеет. Он начинает различать. Поэтому для него какие-то духовные действия совершать более важно, чем какие-то материальные. Поэтому он там встречу лучше обломит, чем обломит встречу с гуру или там с кем-то. То есть то, что связано с этой деятельностью. Он более, поэтому говорится, он оптимистичен в духовной жизни и пессимистичен в материальной. Это постепенно же, да, развивается. Человек. Поэтому не надо... Да. Для этого надо слушать и общаться с теми, кто в таком настроении находится. То есть те, кто посвящает свою жизнь этой деятельности, а не каким-то другим вещам. Вот почему они считаются более продвинутыми. Поэтому критиковать таких людей является оскорблением святого имени. Может быть, они еще как бы что-то неправильно делают, потому что здесь огонь сопровождается дымом. И может, видно их ошибки и думать, что... Но они полностью погружены в эту деятельность. Они больше ничем не живут. Будут ли они богаты или нищие, это меньше их беспокоит. Будут ли они преданные, их беспокоит. То есть все второстепенное. Первостепенное – это вот духовная жизнь для них. Это называется садху. Поэтому мы общаемся с такими преданными. Если даже они, говорится, пытаются получить это из процесса преданного служения – какие-то материальные желания используют. Даже и они более продвинуты, чем мы. Потому что они не вовлекаются в какую деятельность? В кармическую, конечно. Они путем преданного служения хотят это получить. Как Друва Махарадж описывается в Бхагаватам или кто-то. Он хотел материальные изменения, но хотел путем чего? Да, путем поклонения и удовлетворения Кришны. Хотел удовлетворить Кришну. Потом он узнал, как его удовлетворить. И стал с решительностью отдал себя ему. Поэтому они все равно преданные называются. А когда человек так, что-то через что-то другое, там что-то... Нет, это не получается. Он должен использовать духовные ценности в своей мирской жизни. Он должен себя вести так же в бизнесе, как преданный. А не думать, что я преданный в храме, а в бизнесе я там старух обманываю. Или каких-то бичей там объегориваю. И делаю, так сказать, себе состояние. Нет. Он негодяй. Двуличный, лицемер. Он не может понять этого, что он должен и в бизнесе себя вести как преданный. Иначе его нравственность будет разрушена. То есть все это принесет ему, не принесет ему блага. это станет причиной его деградации. Все это много с виду, а оно его и задавит. И ничего там для Кришны не останется, сознание Кришны не останется. И он будет для ради дипломатии там, давать пожертвования, ради каких-то устраиваний своих. Слыть для окружающих, для каких-то личностей, слыть вот что. Иногда духовному учителю жертвовать не для того, чтобы, а чтобы к нему приблизиться, чтобы все остальные видели какой-то продвинутый. Дружбу с ним завести. И так далее. У людей разные мотивы есть. Поэтому говорится, правдивость – это последняя нога религии. Человек должен правдиво действовать. Но даже если он просто действует, говорится, если человек вовлечь в этот процесс исключительно с материальных, меркантильных точек зрения, то постепенно он привяжется к этому процессу служения. Единственное, нужно его занимать так, чтобы его деятельность была проникнута духом преданности. Помочь ему, чтобы он делал, может быть, какие-то вещи, но обязательно указать ему вот этот аспект преданности. Да, не аспект вот самой действия, а в каком оно настроении должно совершаться. Это и есть, вот это Кришна оценит. С каким мотивом, с какой целью ты здесь все это делаешь? Это Кришна принимает, а не само действие. Поэтому, говорится, важно не подношение, а отношение. Важен не ритуал, а конечная цель ритуала. Это желание удовлетворить Кришну. Это и называется сознанием Кришны. Это называется бхакти-йога.